Кровавые жертвы пирамиды Луны. Долго считалось, что испанские конкистадоры, оправдывая свои кровавые преступления против индейцев в Южной Америке, сознательно преувеличивали масштабы якобы совершаемых ими человеческих жертвоприношений. На самом деле никаких серьезных археологических доказательств массовых человеческих жертвоприношений до недавнего времени обнаружено не было. По преданиям, ацтеки выставляли черепа своих врагов, принесенных в жертву перед своими храмами. Два конкистадора, попытавшихся в Теночтитлане сосчитать эти страшные реликвии, назвали потрясающую цифру – 136 тысяч черепов. Наиболее страшный ритуал жертвоприношения назывался «свежеванием людей». С жертв снимали кожу, которую в качестве плаща в течение 20 дней носили наиболее заслуженные воины. В этом ужасном, дурно пахнущем одеянии воины ходили из дома в дом, где их встречали с почетом и угощением. Процветал и каннибализм. Несмотря на ужасные сообщения ранних испанских хронистов, археологам удалось найти слишком мало подтверждений этим кровавым ритуалам. Даже при раскопках главного храма в Теночтитлане и места, где, по сообщениям ацтеков, в 1487 году за один раз было принесено в жертву 20 тысяч военнопленных, археологи не обнаружили никаких массовых захоронений. Только в 1983 году мексиканские археологи при раскопках храма пернатого змея обнаружили скелеты 18 принесенных в жертву воинов. В 1988 году там же были обнаружены останки еще 20 несчастных. Однако сейчас, благодаря серии сенсационных археологических находок, стало ясно, что кровавые человеческие жертвоприношения были обыкновенной практикой среди коренных народов Южной Америки. Доказательство этому удалось найти при исследовании древней цивилизации индейцев Мачика, которая процветала от 100 до 800 года нашей эры в речных долинах Анд на территории современного Перу. Индейцы Мачика преуспевали благодаря орошаемым полям и богатым рыбой прибрежным водам, поэтому находили время возводить пирамиды, расписывать фрески и создавать великолепные керамические сосуды. Многие годы исследователи ставили в тупик изображения на сосудах Мачика, где вооруженные ритуальными ножами божества держали в своих руках окровавленные головы. Некоторые ученые предполагали, что на них была изображена реальная практика человеческого жертвоприношения. Но никаких доказательств этого археологи не находили. Мало кому известный канадский археолог Стив Бургетт начал свои исследования мест предполагаемых жертвоприношений Мачика 10 лет назад. Бургетт решил, что если картинки на сосудах Мачика отображают реальную практику, то жертвоприношения могли иметь место рядом с несколькими главными храмами. У одного из них, пирамиды Луны, он обнаружил площадь размером в 4 теннисных корта, окруженную высокой кирпичной стеной, и предположил, что жертвоприношения вполне могли проводиться именно здесь. В 1995 году Бургетт собрал небольшую группу единомышленников и начал раскопки на месте древней площади. Вскоре в раскопе забелели многочисленные человеческие скелеты. После двух полевых сезонов обнаруженные останки 70 человек были погружены в несколько коробок и начато изучение каждой кости. Все, кого смогли идентифицировать исследователи, принадлежали молодым здоровым мужчинам со средним возрастом в 23 года. Многие извлеченные из захоронения явно были опытными воинами, потому что у них наблюдались залеченные трещины, переломы рук, ног, ребер. Судя по процессу заживления полученных травм, пленники оставались живых около 2 недель после пленения. Их последние дни проходили в жутких страданиях. Некоторые из них выдерживали страшные пытки. Об этом говорят раздробленные пальцы на руках и ногах. Одному из пленников явно вбивали клин между пальцами ног. Смерть пленников наступила по 2 причинам. Одним из них перерезали горло, об этом говорили отметки на костях шейных позвонков, другим разбивали затылки тяжелыми тупыми дубинками. Палачи расчленяли большинство тел на части, и бросали их в них на съедение животным, птицам и насекомым. Как считают исследователи, такое жестокое обращение предназначалось для запугивания врагов Мачика. Древние индейцы не боялись смерти, но надлежащие похороны для них были крайне важны. Одним из наихудших наказаний, которое можно было тогда представить, был отказ воину в почетном погребении. В стороне от главного захоронения были обнаружены останки еще 7 человек. Резанные отметки, повредившие их кости, говорят о том, что по какой-то причине в отдельных местах мясо просто срезали с костей. Данное обстоятельство является убедительным подтверждением каннибализма. Из соображений на сосудах Мачика ясно, что когда пленникам перерезали горло, жрицы собирали кровь в кубки и подносили их главному воину-жрецу. Поразительно, что на многих рисунках художники изобразили небольшой плод из Амазонии, известный под названием улуку, который содержит в себе антикоагулянтный компонент. Его сок явно добавляли, чтобы предотвратить свертывание крови, сделать из нее жуткий напиток. Было сделано еще одно ужасное открытие. При изучении огромной фрески под ногами нарисованных танцующих фигур исследователь обнаружил кусок кости, вмонтированный в изображение. Оказалось, что это был фрагмент кости человеческого бедра. Бедро было отрублено от трупа, кость очищена от мяса и вставлена в гигантскую фреску. Танцующие изображения воинов и знати Мачика попирали ногами натуральные кости своих врагов. Город неразгаданных тайн. На высоте 3650 метров в перуанских Андах над яростной стремниной реки Урубамбы стоит удивительный, затерянный от всего мира город инков Мачу-Пикчу.